8. Через три дня напряженной работы Стейнберг, наконец, смог избавиться от скафандра. В отсеке уже вновь горел тусклый аварийный свет. Климатизатор поднял температуру до приемлемого уровня, а оживший и перезаряженный ремонтный робот, цокая магнитными присосками по переборкам, отлавливал дрейфующий по отсеку мусор. Тому, кто разрабатывал скафандр, явно не ставили задачу обеспечить удобство его пассажира при снятии в условиях невесомости. Поэтому лейтенант, матерясь, долго извивался, выползая из эластичной прорезиненной оболочки, отсоединяя сначала медицинские датчики, потом переполненный контейнер с фекалиями, затем сдирая с руки и шеи провода ментальной связи. Наконец, сморщенный скафандр с торчащими в разные стороны трубками и разноцветными жгутами проводов, напоминая развороченный труп, повис над командирским ложементом. С непривычки после безвкусной, многократно регенерированной атмосферы скафандра, в тесном отсеке, наполненном холодным, пропахшим металлом и подгорелой изоляцией воздухом, дышалось, как в сосновом лесу. Несколько раз глубоко и с наслаждением вздохнув, Стейнберг первым делом сделал то, о чем мечтал последние несколько дней. Когда смерть перестала висеть за спиной, вымылся. Естественно, с поправкой на условия обитания. То есть просто обтер себя увлажненными гигиеническими салфетками. В ледяном воздухе тело, отвыкшее от перепадов температуры, мгновенно покрылось гусиной кожей. Энергии хватало пока только на минимальный режим работы климатизатора. Перебирая руками страховочные скобы, Стейнберг добрался до шкафчика с одеждой. С трудом втиснувшись в промороженный технический комбинезон, лейтенант повис в воздухе, съежившись и подогнув колени к груди, ожидая, пока тот согреется. Затем всунул ноги в ботинки с магнитными подошвами, перехватил лодыжки эластичными липучками и медленно, с усилием, отрывая ноги от палубы, подошел к консоли управления восстановительной системой. Сенсорный экран теперь светился устойчивым зеленоватым цветом. Стейнберг потыкал пальцем в меню системы, проверяя состояние работ. Несколько дней назад, после обнаружения двух исправных ремонтных роботов, в первую очередь он приказал системе обеспечить восстановление резервного питания до уровня, необходимого для нормального функционирования самой системы. Затем, когда наконец включилась консоль управления, а воздуха в последнем картридже осталось не более чем на час, Стейнберг дал команду запитать ячейку зарядки дыхательных картриджей в своем отсеке. Когда смерть от удушья отодвинулась, по меньшей мере на сутки, а система доложила о вводе в строй еще около десятка ремонтных роботов, он распределил ее задачи следующим образом. Восстановить резервное питание. Начать работы по восстановлению герметичности последовательно во всех отсеках, начиная от боевой рубки. В герметизированных отсеках по мере повышения уровня энергии обеспечить работу систем жизнеобеспечения в минимальном режиме. Чуть позже, вспомнив о том, что фрегат был атакован неизвестным ему оружием, лейтенант на всякий случай добавил команду дегазации и дезактивации восстановленных отсеков. Корабль наполнялся звуками, через переборки просачивалось постукивание, шипение, иногда снова начинал помаргивать свет. Но постепенно, шаг за шагом, Стейнберг получал сообщения об окончании ремонта все новых и новых систем. Конечно, он не надеялся полностью восстановить своими силами разрушенный корабль. Однако теперь в нем крепла уверенность, что он не умрет, по крайней мере, еще несколько месяцев. Во всяком случае, пока не иссякнут ресурсы. Кроме того, он рассчитывал на то, что сумеет восстановить работу системы связи, после чего свяжется с базой флота или хотя бы сможет подать сигнал СОС. Пока же ему оставалось только ждать, когда уровень питания станет достаточным для того, чтобы он мог запустить центральный компьютер. Судя по сообщениям восстановительной системы, завтра он сможет проникнуть в соседний отсек. Его герметичность была восстановлена, и сейчас система жизнеобеспечения пыталась наполнить его воздухом и поднять температуру до уровня, достаточного для того, чтобы им можно было дышать без риска сжечь легкие. Восстановление атмосферы шло медленно. Большая часть одноклеточных водорослей из отсеков регенерации, производящих воздух, погибла. Оставшаяся в живых часть не обеспечивала и десятой доли потребностей корабля. Роботы-ремонтники сыпали огнями плазменной сварки почти на всем протяжении магистральных систем, латая изрешеченные трубопроводы, меняли оплавленные жгуты проводов и целые плети световодов, подключая питание ко все новым отсекам регенерации и ликвидируя многочисленные утечки, но воздуха все равно не хватало. Откусывая по кусочку от калорийной плитки из аварийного рациона, лейтенант напряженно читал сообщение системы восстановления. В отсеке номер 6 обнаружен незанятый ремонтный робот, инвентарный номер 17. Поврежден блок управления. Приступить к восстановлению. Окошко сообщения мигало, требуя внимания. Приступить к восстановлению. Лейтенант, почти не глядя, ткнул пальцем в экран. Система подачи воздуха в отсеке номер 3 восстановлена. Свободен ремонтный робот, инвентарный номер 6. Перейти к прямому управлению ремонтным роботом. Через одну минуту ремонтный робот, инвентарный номер 6, будет задействован для ремонта системы регенерации воздуха в отсеке номер 3. Электропитание отсека регенерации номер 3 восстановлено. Уровень жизнедеятельности организмов регенерации 12% от нормы. Ориентировочное время полного восстановления организмов регенерации – 86 часов. Рекомендуемые действия. Произвести инъекции стимуляторов роста в отсек регенерации номер 3. Ремонтный робот инвентарный номер 7 свободен. Перейти к прямому управлению ремонтным роботом. Через одну минуту ремонтный робот инвентарный номер 7 будет задействован для ремонта системы подачи воздуха в отсеке номер 3. Отсек регенерации номер 6 имеет невосстановимые повреждения. Продолжить работы по восстановлению отсека регенерации номер 6. Через одну минуту ремонтный робот инвентарный номер 16 будет задействован для ремонта системы электропитания отсека регенерации номер 2. Система регенерации воздуха в отсеке номер 3 недостаточно запасных частей для полного восстановления. Уровень восстановления 56% от нормы. Дальнейшее восстановление возможно за счет разукомплектования систем других отсеков. Продолжить работы по восстановлению системы регенерации воздуха в отсеке номер 3. Через одну минуту ремонтный робот инвентарный номер 6 будет задействован для ремонта системы электропитания отсека номер 2. Сообщения ремонтно-восстановительной системы шли сплошным потоком, требовали инструкций, давали рекомендации, уточняли приоритеты. Стейнберг не успевал реагировать даже на пятую часть запроса. Уровень повреждений и объем необходимых работ были таковы, что всей ремонтной команде корабля пришлось бы работать не один месяц. Сцепив зубы, Стейнберг продолжал бороться.